Глава 8. Глеб. Не стоило мне брать девчонку. Надо было выставлять из кабинета сразу, как только узнал. Ни одна баба в последние лет 10 не задержалась в голове, если не брать в расчет момент, когда я ее трахал, без эмоций и души. Натягивал на себя красивое тело, чтобы получить разрядку. При этом я не был любителем случайных одноразовых связей. Мои женщины знали свое место, знали, для чего они нужны, и старались не претендовать на большее. Кто-то пытался поначалу, но тогда разговор был коротким. Или вон из моего круга общения, или соблюдаем мои условия и не нарушаем правила. Каждая из них знала, что не единственная, и в любой момент я могу поставить точку в нашем общении. Но если это по моей прихоти, то я максимально обеспечиваю ее жизнь на ближайшие годы. Милада, с ней все не так. Когда я говорю «все», имею в виду постоянные навязчивые мысли и образы, которые раздражают. Не привык думать о женщине, мне это претит. Мой взгляд постоянно ищет ее среди сотрудников. Я хочу слышать, о чем она говорит. Меня выводят из себя взгляды других мужиков, которые недвусмысленно задерживаются на ней. А мы ведь даже суток не знакомы. И я не верю, что получится трахнуть и выкинуть ее из головы. «На когда тебе нужна информация?» интересуется Кир. «На вчера», — резко отвечаю другу. «Все так серьезно?» — усмехается мой начбес, потирая кончик носа, свободной рукой разливает виски по стаканам. Мы спустились в клуб, Кир позвонил девочкам, которые рады украсить собой наш вечер и помочь снять напряжение. «Она дочь Ромашова», будто это что-то объясняет. Скорее, я себе напоминаю, что собираюсь поступить как скотина, а вместо мозгов у меня закипает сперма. «Уже в курсе. Занятная девочка. Мне зашла», — ждет мою реакцию. Я это заметил, и мне пиздец, как это не понравилось. Не будь она дочерью Степана, я бы подкатил к ней свои яйца. Кир, сука, все замечает, на совесть пытается давить. Я полдня себе это напоминаю, ни хрена не действует. Хочу знать, насколько все стрёмно у него с бизнесом. Я уже знаю, для чего мне эта информация, но даже себе не готов признаться, что готов так далеко зайти. Кир тоже понимает, мотнув головой, залпом выпивает полстакана виски. Я повторяю за ним. Администратор проводит в лаунж-зону наших фей. Красивые. Виолу я знаю уже пару лет. Хорошая девочка, старательная. Готова выполнить любые мои капризы. Да, это то, что нужно мне сегодня. На сексуальное, округлое в положенных местах тело организм привычно реагирует. На какое-то время получается выкинуть из головы зеленоглазую колдунью. Но когда Кир со своей сваливают, оставляя нас в полумраке, а Виола, оседлав мои бедра, трется об эрекцию, я злюсь, потому что представляю на ее месте другую. Что-то раздражает меня в ее запахе, взгляде. Я хочу вызова, хочу надавить, принудить, заставить, а Виола слишком доступна. Мля, что за бред лезет в мою пьяную голову? Когда это мне нужно было ломать бабу, чтобы ее трахнуть? Делаю еще один глоток темной жидкости из бокала. Фоном отмечаю, что бухло первоклассное. Руки лезут под юбку, сминают упругие ягодицы. Я готов ее прямо здесь трахнуть, и никаких возражений не последует. Глебу Тихомирову позволено многое. После меня девок в жены берут. Все бывшие неплохо устроились в жизни. Своеобразная марка качества. Я привык брать самое лучшее, и мое окружение это знает. Нужно было раньше погасить свет или опустить занавес. Тело напрягается, как перед броском, и я нахожу взглядом ту, о ком слишком много позволяю себе думать. Взрывает мой мозг одним своим жестом. Салютует бокалом с какой-то цветной дрянью внутри. В ее взгляде нет осуждения, ревности. Она будто в кино пришла и зависла на эротической сцене. Меня током прошибает. Я не знаю, что хочу с ней сделать. Милада бы продолжила смотреть и оценивать, как я трахаю другую. Неужели не завелась? В трусы бы ей руку просунуть и проверить. Стонет на мне Виола. Мой каменный стояк не ее заслуга. Сука! Свет! Резкая команда, и мы остаемся в темноте. Если пересесть на другой диван, нас никому не будет видно. Можно сбросить напряжение. Но я сбрасываю с колен Виолу и растираю лицо руками. «Я сделала что-то не так?» Я не вижу лица, но чувствую в ее голосе обиду. «Я не мастер утешений. Мне это давно не приходилось делать, да и желания нет. Единственное желание — свернуть одну тощую шею, чтобы стереть с лица взорвавшийся взгляд. Почему меня так бесит, что она спокойно наблюдала, как я трахал другую. Еще и удачи пожелала. Сука! Все нормально. Это тот максимум, на который я способен. Только привычка постоянно держать все под контролем заставляет меня спокойно покинуть вип-зону и спуститься вниз. Столик, за которым сидели Милада с Таней, пуст. Если не считать коктейлей и их сумочек, оставленных на диване. От цветного пойла в уборную потянула. Нахожу взглядом Кира. Он застыл, как пес перед броском. Не сводит взгляда с танцпола. Оборачиваюсь в ту сторону. Весь известный мне мат срывается с языка. Какого хрена они творят? Тут у каждого мужика стоит от их выкрутасов. Даже у тех импотентов, которые последние лет 10 использовали свой член только для того, чтобы поссать. От того, что она творит на пилоне, у меня яйца звенят. Слезь оттуда. Я тебя так оттрахаю, что ты ноги соединить не сможешь. Когда она виснет на каком-то дрыщавом пацане и абсолютно всем в этом зале демонстрирует свою красивую задницу, чувствую, как превращаюсь в убийцу. Перед глазами кровавая пелена. Пропускаю момент, когда мой начальник безопасности оказывается на помосте и утягивает в сторону Таню, отталкивая от нее второго сопляжуя. Я прямо ощущаю, как под моей рукой сжимается тонкая шея Милады, как из глаз утекает жизнь, когда этот гондон притягивает ее к себе и прикасается к губам. Я за ней присмотрю. На плечо опускается рука брата, останавливая этот броска. «Руку убери!» — дергаю плечом. Я в таком состоянии, что могу врезать. Взведен до предела. Если бы не люди вокруг, которые знают меня давно, я бы уже здесь все разнес к херам. «Она со мной!» — выделяет каждое слово брат. «Ты зарываешься, Глеб!» Вот тот самый случай, когда Ваня перестает быть дипломатом. Он на меня пиздец какой злой после того, что я вынудил ее лететь со мной. «Ты плохо справляешься с ролью няньки», — накидываюсь на него, хватая за грудки. «Потому что я не нянька», — толкает меня. Между нами появляется Кир. «Эй, ребята, «Вы чего творите?» — разводит нас в стороны. Милада и ее сопляжуй тоже рядом. Не думая, впечатываю свой кулак в его морду. «Хочу крови! Чем больше, тем лучше!» «Не стоит трогать то, что твоим никогда не будет!» — выговариваю сквозь зубы. «Тихомиров! Ты рехнулся!» — рычит друг, фиксируя меня в жестком захвате. «Иван, уведи их!» — кивает на Миладу и Таню. Парня подхватывает дружбан, и они теряются в толпе. Я ему вроде нос сломал. Слышу свою фамилию среди публики. Узнали. «Когда я из-за бабы в морду кому-то лез?» Я себя спрашиваю. «Когда такое было?» Меня не оправдывает полбутылки виски, потому что я не пьян. Я потерял контроль из-за мелкой провокаторши. Еще и смотрит на меня, как на кусок дерьма. Высокомерная, избалованная сучка.